Нечего волноваться и о том, где бы укрыться, потому что где же еще она могла быть в большей безопасности, чем запертая здесь в зоопарке? Зато прекрасная возможность узнать как можно больше об этом животном, а заодно и о том, что же она делает в его обличье. Стань мечом. Пожалуй, свою следующую работу по биологии ей следует посвятить волкам. Она сделала еще несколько пробных шагов, которые становились все увереннее. Она уже осваивала ходьбу на четырех ногах. Волчьи органы обоняния открыли перед ней поразительный мир необычных запахов. Она пропустила через свои ноздри несметное количество ароматов, получая удовольствие от того, что может разложить их все по полочкам. В дальнем конце волчьего загона она учуяла какое-то движение. Страх маленьким комочком стремительно покатился по позвоночнику, но тут она увидела, что это всего лишь еще несколько волков из небольшой стаи зоопарка. С полдюжины зверей выходили из густой темноты, принюхиваясь к ее следу. Впереди двигалась пара вожаков, остальные члены стаи держались за ними. «Эй, вы там, привет!» — хотела сказать Нина. Ее слова прозвучали раскатистым рыком, напугавшим ее саму. «Я издаю звуки, как в фильмах про оборотней, где люди превращаются в волков», — подумала она. Она было заулыбалась, но тут же перестала, когда поняла, что ее рык вызвал враждебную реакцию. «О, Боже!» — подумала Нина. «Что же такого я сказала по-волчье?» Самец-вожак приблизился к ней, издавая ответное урчание из глубины грудной клетки. «Полегче, мальчик!» — попыталась сказать она. «Я не имею в виду ничего плохого». Слова вырвались наружу новым рыком. Шерсть на загривке вожака встала дыбом. Он подобрался поближе, а остальные кружили вокруг. Нина стала вспоминать, что ей приходилось читать о волках. Что-то насчет того, как крепко связаны между собой члены стаи и как они изгоняют чужаков со своей территории. Она была в обличии одного из их сородичей, но, возможно, что-то не так делала. Может быть, не так пахло. Она бросила быстрый взгляд на окружающий загон ров. Слишком отвесные стенки, чтобы она отважилась спуститься в него. Но если не удастся улизнуть, если волки не смогут прогнать ее с территории, которую считают своей, что они сделают? Ответом послужило внезапное нападение вожака. Ринувшись вперед, он вцепился зубами ей в плечо. При первом же его движении она увернулась, и когда острые зубы настигли ее плоть, они только прищемили кожу, не прокусив ее, но боль все же оказалась сильной. По мышцам плеча полыхнуло горячим пламенем, и панический страх, которому она так успешно не давала ходу, теперь вырвался наружу и впился своими когтями в ее нервное окончание. Увертываясь от нападения, она свалилась на бок, тут же вскочила на ноги и стала пятиться.